Такой поступок, которым саксонский двор французского лживцам учинить хотел, уповательно его величество французское принудил здешнему своему министру Дальону повелеть здесь объявить, что действительно с Францией, то есть у Франции, с Саксонией, субсидный трактат настоит, еже Дальон в последнюю со мною и вице-канцлером конференцию учинил, но я для неподания французскому двору ни малейшего вида, что мы с саксонским по причине того в каком-либо недоразумении находимся, ему не останавливаясь ответствовал, что саксонский двор с нашего ведома и согласия на заключение субсидного с Францией трактата в рассуждении плохих своих обстоятельств поступил, и что ее императорскому величеству не неприятно было б, если б его величество король французский дачу субсидий хотя б еще таликим же числом усугубил. Рассудите же из всего вышеописанного, не имеем ли мы достаточную причину на саксонский двор по причине такой между союзниками необыкновенной и непозволительной скрытности негодовать? И не основательно ли ее величество римская императрица на оной недовольную есть тольной паче, что такое тайное заключение субсидного и неутрального трактата с явным ее неприятелем учинено, и по натуральному следствию того перепущение войск морским державам под всякими неосновательными и ложными претекстами не воспоследовало? Кто Саксонии в случае нужды? И когда б король прусский, взяв претекст непризнание саксонским двором тайно заключенного с Францией обязательства войну объявить и давно в виду имевшую лузацию отнять похотел, более и существеннее, кроме ее императорского величества всероссийской и императрицы римской, помогать и в случае представления ныне владеющего короля польского кура саксонскому дому, действительнейшие услуги показать мог бы. И потому заслуживают ли сии две саксонского двора дружеские державы такого страны оного к ним поведения? В сентябре сцена действия перенеслась из Дрездена в Варшаву, и польские дела стали на первом плане. Бестужев извещал, что виделся с Понятовским, воеводою Мазовецким, князем Чарторийским, воеводою Русским, с братом его подканцлером, с Залузским, епископом Краковским и Малаховским подканцлером, и всех их нашел в добром расположении к России. Все говорили, что сохранение их отечества зависит от защиты русской императрицы. И собранная в Лифляндии русская армия удерживает прусского короля от нападения на них. Но при этом говорили, что по поводу Курляндии будут большие крики на сейме. Бестужев писал, что французский посол старается восстановить кредит своего двора, потерянный при последнем королевском избрании, и составить партию для принца Конти в случае смерти королевской, а саксонский двор ласкает его в надежде брака дофина на саксонской принцессе Йозефине. Прусский посол хлопочет, что Польша вступила в союз с его королем, а не с Россией. Коронный гетман Потоцкий и воевода Сендомирский Тарло в случае разорвания сейма думают поднять конфедерацию и посредством нее достигнуть умножения войска. Бестужев говорил об этом своеводу и русским князем Чарторийским, самым постоянным и разумным из всех поляков, по его отзыву. Чарторийский сказал, что слух не без основания, но он всеми силами будет стараться до этого не допустить, ибо такое дело приведет республику к крайнему разорению и погибели. Граф Брюль объявил Бестужеву, что мало надежды на успех сейма. О гетмане Польном Броницком, гетмане Литовском Радзивилле и товарищ его Масальском Бестужев писал, что они показывают себя доброжелательными к России и не притворяются, особенно Радзивилл, да и вся Литва доброжелательна к России. Но другого духа гетман великий коронный Потоцкий с своей фамилией, также Сапега, Яблоновский и Тарло, которые все склонны к Франции и Пруссии. Тарло прямо сказал Бестужеву, что республике не должно ни с кем вступать ни в какие обязательства. Бестужев писал, что партия Чарторийских, в которой находятся Понятовский, Радзивилл, Броницкий, Масальский, сильнее партии Потоцкого. По личному достоинству своих членов и потому ее необходимо еще более прикрепить к России. Князь Радзивилл — человек богатый и бескорыстный, и потому его можно привлечь только особенным отличием — дарить соболями, китайскими вещами, но лучше всего подарить ему саблю, осыпанную алмазами. Князь Черторыйский, воеводы русские, богаче всех поляков, но ему хочется Андреевского ордена, о чем он уже два раза напоминал Бестужеву. Князь Черторыйский, вице-канцлер и Понятовский, воевода Мазовецкий, хотя люди не бедные, но обремененные семейством, и потому возьмут пенсии в 5 или 6 тысяч рублей. Броницкого, человека богатого, надо бы дарить соболями или каким-нибудь галантерейными вещами. Радзивилл рассказывал Бестужеву, что приезжал к нему посол французский и уговаривал не отдаваться России, которая держит войско в Лифляндии, только для того, чтобы напасть на Польшу и оторвать от нее Литву. Радзивилл отвечал, что у России много земель, подобных Литве. В последнюю революцию вся Польша была в русских руках, и, однако, ничего у нее не взято. «Мы бы желали, — прибавил Радзивилл, — быть в такой же безопасности от других соседей, как от России». 11 октября Бестужев писал, что сенаторы в своих речах королю постоянно говорят о Курляндии. Многие заявляли, что если герцог Курлянский, будучи русским министром, в чем провинился и заслужил ссылку, то пусть дети его будут отпущены. Другие требовали, чтобы Бирон, как польский подданный, был судим в Польше. Относительно сейма Бестужев писал, что на умножение войска нет никакой надежды, ибо хотя все этого желают, но пожертвовать чем-нибудь на содержание войска никто не хочет. Из всего этого было видно, что прусский король имел немалую партию, особенно Великой Польши. Наверное, известно, что сюда прислано 24 тысячи прусских денег, и так как одни боятся, а другие подкуплены, то на сейме против Пруссии ничего не говорится, хотя очень обижены насильственным требованием поляков в прусское войско. Когда одни жаловались на это частным образом, то приверженцы Пруссии возражали, что прусское войско еще ни разу в Польше не было, а русская уж два раза побывала и с великим вредом, особенно во время похода к Хатину, когда казаки били и разоряли шляхту и больше всего грабили и ругались над церквами. Бестужев справился у бригадира Ливина, бывшего тогда членом комиссии, назначенной по поводу этих жалоб, и Ливин отвечал, что действительно так было. «Того ради, — писал Бестужев, — я стараюсь оное загладить и у них из памяти вывести». Хотя мы здесь приятели имеем, однако ж весьма запотребно нахожу партию нашу здесь умножить, которая бы противной партии баланс держать могла. По моему мнению, лучше, кажется, поляков оставить в тех беспорядках и слабости, в которых они ныне находятся, и в том их содержать и до аукции умножения войска не допускать. Ибо от он и никогда пользы интересам вашего императорского величества не воспоследует, потому что, ежели оное состоится, то токмо их в большую гордость, а гетмана в большую силу приведет. И ежели в потребном случае надобно будет впредь российскому войску через здешние земли против кого идти, то в том от них препятствий и затруднения ожидать должно». Ежели б паче чая никакой России дезавантаж, невыгода, случился, то и они, памята злобствуя бытность наших войск в Польше и прочее, может быть, и сами против нас замыслы иметь будут, и для того весьма потребно их в нынешней конфузии оставить, и не токмо до аукции войска не допускать, но и сеймы до состояния не допускать же, через что ваше императорское величество всегда свою инфлюенцию, влияние в здешних делах иметь будете.